Книга восьмая. Митя. Глава первая. Кузьма Самсонов. А Дмитрий Федорович, которому Грушенька, улетая в новую жизнь, велела передать свой последний привет и заказала помнить навеки часок ее любви, был в эту минуту, ничего не ведая о происшедшем с нею, тоже в страшном смятении и хлопотах. Последние два дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу, как сам потом говорил. Алеша накануне не мог разыскать его утром, а брат Иван в тот же день не мог устроить с ним свидание в трактире. Хозяева квартирки, в которой он квартировал, скрыли по его приказу следы его. Он же в эти два дня буквально метался во все стороны, борясь своей судьбой и спасая себя, как он потом выразился, и даже на несколько часов слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря на то, что страшно было ему уезжать, оставляя Грушеньку хоть на минутку без глаза над нею. Все это впоследствии выяснилось в самом подробном и документальном виде, но теперь мы наметим фактически лишь самое необходимое из истории этих ужасных двух дней в его жизни, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его. Грушенька хоть и любила его часочек истинно и искренно, это правда, но и мучила же его в то же время иной раз действительно жестоко и беспощадно. Главное в том, что ничего-то он не мог разгадать из ее намерений. Выманить же лаской или силой не было тоже возможности. Не далась бы ни за что, а только бы рассердилась и отвернулась от него вовсе. Это он ясно тогда понимал. Он подозревал тогда весьма верно, что она и сама находится в какой-то борьбе, в какой-то необычайной нерешительности. На что-то решается, и все решиться не может. А потому и не без основания предполагал, замирая сердцем, что минутами она должна была просто ненавидеть его с его страстью. Так, может быть, и было, но об чем именно тосковала Грушенька, того он все-таки не понимал. Собственно, для него весь вопрос, его мучивший, складывался лишь в два определения — или он, Митя, или Федор Палыч. Тут, кстати, нужно обозначить один твердый факт. Он вполне был уверен, что Федор Павлович непременно предложит, если уж не предложил Грушеньке, законный брак, и не верил ни минуты, что старый сластолюбец надеется отделаться лишь 3000. Это вывел Митя, зная Грушеньку и ее характер. Вот почему ему и могло казаться временами, что вся мука Грушеньки и вся ее нерешимость происходит тоже лишь от того, что она не знает, кого из них выбрать, и кто из них будет ей выгоднее. О близком же возвращении офицера, то есть того рокового человека в жизни Грушеньки, прибытия которого она ждала с таким волнением и страхом, он, странно это, в те дни даже и не думал думать. Правда, что Грушенька с ним об этом в самые последние дни очень молчала. Однако ему было вполне известно от нее же самой, о письме, полученном тою месяц назад от этого бывшего ее обольстителя, было известно отчасти и содержание письма. Тогда, в одну злую минутку, Грушенька ему это письмо показала, но, к ее удивлению, письмо этому он не придал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить, почему. Может быть, просто потому, что сам, угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере, в то время. Жениху же, вдруг выскочившему откуда-то после пятилетнего исчезновения, он просто даже не верил, и особенно тому, что тот скоро приедет. Да и в самом этом первом письме офицера, которое показали Митеньке, говорилось о приезде этого нового соперника весьма неопределенно. Письмо было очень туманное, очень высокопарное и наполнено лишь чувствительностью. Надо заметить, что Грушенька в тот раз скрыла от него последние строчки письма, в которых говорилось несколько определеннее о возвращении. К тому же Митенька вспоминал потом, что в ту минуту уловил как бы некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию из Сибири в лице самой Грушеньки. Затем Грушенька о всех дальнейших сношениях с этим новым соперником Митеньке уже ничего не сообщала. Таким образом, и мало-помалу, он совсем даже забыл об офицере. Он думал только о том, что бы там ни вышло и как бы дело ни обернулось, а надвигавшаяся окончательная ошибка его с Федором Павловичем слишком близка и должна разрешиться раньше всего другого. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушеньки и все верил, что оно произойдет как бы внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», и все кончится. Он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О, тотчас же увезет, как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России. Женится там на ней и поселится с ней инкогнито, так, чтобы уж никто не знал об их вовсе ни здесь, ни там и нигде. Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь». Об этой другой, обновленной и уже добродетельной жизни, непременно, непременно добродетельной, он мечтал поминутно и исступленно. Он жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места. Только бы не эти люди. Только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места, и все возродится, пойдет по-новому. Вот во что он верил и почем томился. Но это было лишь в случае первого, счастливого решения вопроса. Было и другое решение, представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: «Ступай, я порешила сейчас с Федором Павловичем и выхожу за него замуж, а тебя не надо». И тогда... Но тогда... Митя, впрочем, не знал, что будет тогда. До самого последнего часу не знал. В этом надо его оправдать. Намерений определенных у него не было. Преступления обдумано не было. Он только следил, шпионил и мучился, но готовился все-таки лишь к первому, счастливому исходу судьбы своей. Даже отгонял всякую другую мысль. Но здесь уже начиналась совсем другая мука, вставало одно совсем новое и постороннее, но тоже роковое и неразрешимое обстоятельство. Именно в случае, если она скажет ему: «Я твоя, увези меня», то как он ее увезет? Где у него на то средства? Деньги. У него как раз к этому сроку иссякли все до сих пор не прерывавшиеся в продолжении стольких лет его доходы от подачек Федора Павловича. Конечно, у Грушеньки были деньги. Но в Мите на этот счет вдруг оказалась страшная гордость. Он хотел увести ее сам и начать с ней новую жизнь на свои средства, а не на ее. Он вообразить даже не мог, что возьмет у нее ее деньги, и страдал от этой мысли до мучительного отвращения. Не распространяю здесь об этом факте, не анализирую его, а лишь отмечаю, таков был склад души его в ту минуту. Могло все это происходить косвенно и как бы бессознательно даже от тайных мук его совести за воровски присвоенные им деньги Катерины Ивановны. «Пред одной подлец, и при другой тотчас же выйду опять подлец», — думал он тогда, как сам потом признавался. «Да Грушенька, коли узнает, так и сама не захочет такого подлеца». Итак, где же взять средства? Где взять эти роковые деньги? Иначе все пропадет, и ничего не состоится, и единственно потому, что не хватило денег. О, позор! Забегаю вперед. То-то и есть, что он, может быть, и знал, где достать эти деньги. Знал, может быть, где и лежат они. Подробнее на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится. Но вот в чем состояла главная для него беда, и хотя не ясно, но я это выскажу. Чтобы взять эти лежащие где-то средства, чтобы иметь право взять их, надо было предварительно возвратить 3000 Катерине Ивановне. Иначе я карманный вор, я подлец, а новую жизнь я не хочу начинать подлецом, решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если надо, но непременно эти 3000 отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и прежде всего. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей 2 дня тому назад вечером на дороге после того, как Грушенька оскорбила Катерину Ивановну, а Митя, выслушав рассказ о том от Алеши, сознался, что он подлец, и велел передать это Катерине Ивановне, если это может сколько-нибудь ее облегчить. Тогда же, в ту ночь, расставшись с братом, почувствовал он в выступлении своем, что лучше даже убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кати возвратить. Пусть уж лучше я пред тем, убитым и ограбленным, убийцей и вором выйду, и пред всеми людьми, и в Сибирь пойду, чем если Катя вправе будет сказать, что я ей изменил, и у нее же деньги украл, и на ее же деньги с Грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать. Этого не могу! Так со скрежетом зубов изрек Митя, и действительно мог представить себе временами, что кончит воспалением в мозгу, но пока боролся. Странное дело. Казалось бы, что тут, при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже более для него не оставалось. Ибо где взять вдруг такие деньги, да еще такому голышу, как он? А между тем он до конца все то время надеялся, что достанет эти 3000, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба. Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Федорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия. Самый фантастический вихрь поднялся в голове его сейчас после того, как он 3-го дня расстался с Алешей, и спутал все его мысли. Таким образом вышло, что начал он с самого дикого предприятия. Да, может быть, именно в этаких положениях у этаких людей самые невозможные и фантастические предприятия представляются первыми возможнейшими. Он вдруг порешил пойти к купцу Самсонову, покровителю Грушеньки, и предложить ему один план — достать от него под этот план разом всю искомую сумму. В плане своем с коммерческой стороны он не сомневался нисколько, а сомневался лишь в том, как посмотрит на его выходку сам Самсонов, если захочет взглянуть не с одной только коммерческой стороны. Митя хоть и знал этого купца в лицо, но знаком с ним не был и даже ни разу не говорил с ним. Но почему-то в нем, и даже уже давно, основалось убеждение, что этот старый развратитель, дышащий теперь на ладан, может быть, вовсе не будет в настоящую минуту противиться, если Грушенька устроит как-нибудь свою жизнь честно и выйдет за благонадежного человека замуж. И что не только не будет противиться, но что и сам желает того, и, навернись только случай, сам будет способствовать. По слухам ли каким, или из каких-нибудь слов Грушеньки, но он заключил тоже, что старик, может быть, предпочел бы его для Грушеньки Федору Палычу. Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя, слишком уж грубым и небрезгливым со стороны Дмитрия Федоровича. Могу заметить лишь то, что прошлое Грушеньки представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил со всем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идет, то тотчас же и начнется совсем новая Грушенька, а вместе с нею и совсем новый Дмитрий Федорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями. Оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому. Что же до Кузьмы Самсонова, то считал он его в этом прежнем провалившемся прошлом Грушеньки за человека в жизни ее рокового, которого она, однако, никогда не любила, и который, это главное, уже тоже прошел, кончился, так что и его уже нет теперь вовсе. Да к тому же Митя его даже и за человека теперь считать не мог, ибо известно было всем и каждому в городе, что это лишь больная развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь отеческие, а совсем не на тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так, уже почти год как так. Во всяком случае, тут было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих это был очень простодушный человек. Вследствие этого-то простодушия своего он, между прочим, был серьезно убежден, что старый Кузьма, собираясь отходить в другой мир, чувствует искреннее раскаяние за свое прошлое с Грушенькой, и что нет теперь у нее покровителя и друга более преданного, как этот безвредный уже старик. На другой же день после разговора своего с Алешей в поле, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсонова около 10 часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный, двухэтажный, с надворными строениями и с флигелем. В нижнем этаже проживали 2 женатые сына Самсонова со своими семействами, престарелая сестра его и 1 незамужняя дочь. Во флигеле же помещались 2 его приказчика, из которых 1 был тоже многосемейный. И дети, и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома занимал старик 1 и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним и которая в определенные часы и в неопределенные зовы его должна была каждый раз взбегать к нему наверх снизу, несмотря на давнишнюю одышку свою. Этот верх состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спаленке, где прислуживала ему старуха-служанка с волосами в платочке, да малый, пребывавший на залавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог, и только изредка поднимался со своих кожаных кресел, и старуха, придерживая его под руки, проводила его раз-другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этой старухой. Когда доложили ему о приходе капитана, он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложился еще раз. Кузьма Кузьмич опросил подробно малого, что, дескать, каков с виду, не пьян ли, не буянит ли, и получил в ответ, что тверез, но уходить не хочет. Старик опять велел отказать. Тогда Митя, все это предвидевший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги 1 строчку. «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны», и послал это старику. Подумав несколько, старик велел малому ввести посетителя в залу, а старуху послал вниз с приказанием к младшему сыну сейчас же и явиться к нему наверх. Этот младший сын, мужчина 12 и силы непомерной, бривший лицо и одевавшийся по-немецки, сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой, явился немедленно и безмолвно. Все они пред отцом трепетали. Пригласил отец этого молодца не то чтоб из страху пред капитаном, характер он был весьма неробкого, а так лишь, на всякий случай, более чтобы иметь свидетеля. В сопровождении сына, взявшего его под руку, и малого, он выплыл, наконец, в залу. Надо думать, что ощущал он некоторое довольно сильное любопытство. Зала эта, в которой ждал Митя, была огромная, угрюмая, убивавшая тоской душу комната, в два света, с хорами, со стенами под мрамор и с тремя огромными хрустальными люстрами в чехлах. Митя сидел на стульчике у входной двери и в нервном нетерпении ждал своей участи. Когда старик появился у противоположного входа, сажен за 10 от стула Мити, то тот вдруг вскочил и своими твердыми фронтовыми аршинными шагами пошел к нему навстречу. Одет был Митя прилично, в застегнутом сюртуке, с круглой шляпой в руках и в черных перчатках, точь-в-точь, как был дня 3 тому назад в монастыре у старца, на семейном свидании с Федором Павловичем и с братьями. Старик важно и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что пока он подходил, тот его всего рассмотрел. Поразило тоже Митю чрезвычайно опухшее за последнее время лицо Кузьмы Кузьмича. Нижняя и без того толстая губа его казалась теперь какой-то отвисшей лепешкой. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресло подле дивана, а сам, медленно опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван, так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своем раскаяние и деликатный стыд за свое теперешнее ничтожество пред столь важным им обеспокоенным лицом. — Что вам, сударь, от меня угодно? — проговорил, усевшись, наконец, старик, медленно, раздельно, строго, но вежливо. Митя вздрогнул, вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, жестами и в решительном исступлении. Видно было, что человек дошел до черты, погиб и ищет последнего выхода, а не удастся, то хоть сейчас и в воду. Все это в один миг, вероятно, понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у истукана. «Благороднейший Кузьма Кузьмич!» Вероятно, слыхал уже не раз о моих контрах с отцом моим Федором Павловичем Карамазовым, ограбившим меня по наследству после родной моей матери, так как весь город уже трещит об этом, потому что здесь все трещат об том, чего не надо. А кроме того, могло дойти и от Грушеньки, виноват, от Аграфены Александровны, от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александровны, так начал... и оборвался с первого слова Митя. Но мы не будем приводить дословно всю его речь, а представим лишь изложение. Дело, дескать, заключается в том, что он, Митя, еще 3 месяца назад нарочито советовался, он именно проговорил «нарочито», а не «нарочно», с адвокатом в губернском городе, со знаменитым адвокатом Кузьма Кузьмич, Павлом Павловичем Корнеплодовым, изволили, вероятно, слышать. Лоб обширный, почти государственный ум, вас тоже знает. Отзывался в лучшем виде. Оборвался в другой раз Митя. Но обрывы его не останавливали. Он тотчас же через них перескакивал и устремлялся все далее и далее. Этот, где самый Корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, какие Митя мог представить ему, о документах Митя выразился неясно и особенно спеша в этом месте, отнесся, что насчет деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему, Мите, по матери, действительно можно бы было начать иск и тем старика-безобразника огорошить, потому что не все же двери заперты. А юстиция уж знает, куда пролезть. Одним словом, можно бы было надеяться даже де тысяч на 6 до дачи от Федора Павловича, на 7 даже, так как Чермашня все же стоит не менее 25 тысяч, то есть, наверное, 28, 30, 30, Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, и 17 от этого жестокого человека не выбрал. Так вот, я, дескать, Митя, тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией, а, приехав сюда, поставлен был в столбняк встречным иском. Здесь Митя опять запутался и опять круто перескочил. Так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте 3 только тысячи? Вы ни в каком случае проиграть ведь не можете, в этом честью клянусь, а совсем напротив, можете нажить 6 или 7 вместо 3, а главное дело, чтобы это кончить даже сегодня же. Я там вам, у нотариуса, что ли, или как там, одним словом, я готов на все, выдам все документы, какие потребуете, все подпишу». И мы эту бумагу сейчас же и совершили бы. И если бы можно, если бы только можно, то сегодня же бы утром. Вы бы мне эти 3000 выдали, так как кто же против вас капиталист в этом городишке? И тем спасли бы меня от... Одним словом, спасли бы мою бедную голову для благороднейшего дела, для возвышеннейшего дела, можно сказать. Ибо питаю благороднейшие чувства к известной особе, которую слишком знаете и о которой печетесь отечески. Иначе бы и не пришел, если бы не отечески. И если хотите, то 3 состукнулись лбами, ибо судьба — это страшилище, Кузьма Кузьмич! Реализм, Кузьма Кузьмич, реализм! А так как вас давно уже надо исключить... то останутся 2 лба, как я выразился, может быть, неловко, но я не литератор. То есть один лоб мой, а другой этого изверга. Итак, выбирайте, или я, или изверг. Все теперь в ваших руках. 3 судьбы и 2 жребия. Извините, я сбился, но вы понимаете. Я вижу по вашим почтенным глазам, что вы поняли. А если не поняли, то сегодня же в воду. Вот. Митя оборвал свою нелепую речь этим «вот» и, вскочив с места, ждал ответа на свое глупое предложение. С последнюю фразой он вдруг и безнадежно почувствовал, что все лопнуло, а главное, что он нагородил страшной ахинеи. Странное дело. Пока шел сюда, все казалось хорошо, а теперь вот и ахинея вдруг пронеслось в его безнадежной голове. Все время, пока он говорил, старик сидел неподвижно и с ледяным выражением во взоре следил за ним. Выдержав его, однако, с минутку в ожидании, Кузьма Кузьмич изрек, наконец, самым решительным и безотрадным тоном: «Извините-с, мы эдакими делами не занимаемся». Митя вдруг почувствовал, что под ним слабеют ноги. «Как же я теперь... Кузьма Кузьмич!» — пробормотал он, бледно улыбаясь. «Ведь я теперь пропал, как вы думаете?» «Извините-с!» Митя все стоял и все смотрел неподвижно в упор, и вдруг заметил, что что-то двинулось в лице старика. Он вздрогнул. «Видите, сударь, нам такие дела несподручны, — медленно промолвил старик. Суды пойдут, адвокаты, сущая беда. А если хотите, тут есть один человек, вот к нему обратитесь. — Боже мой, кто же это? Вы воскрешаете меня, Кузьма Кузьмич! — залепетал вдруг Митя. «Не здешний он, этот человек, да и здесь его теперь не находится. Он по крестьянству, лесом торгует, прозвищем Легавый. У Федора Палыча вот уже год как торгует в чермашне этой вашей рощу, да за ценой расходятся, может, слышали». Теперь он как раз приехал опять и стоит теперь у батюшки Ильинского. От Воловьей станции верст 12, что ли, будет, в селе Ильинском, Писал он сюда и ко мне по этому самому делу, то есть насчет этой рощи. Совета просил. Федор Палыч к нему сам хочет ехать. Так если бы вы Федора Палыча предупредили, да легавому предложили вот то самое, что мне говорили, то он может статься... — Гениальная мысль! — восторженно перебил Митя. — Именно он! Именно ему в руку! Он торгует, с него дорого просят, а тут ему именно документ на самое владение! И Митя вдруг захохотал своим коротким деревянным смехом, совсем неожиданным, так что даже Самсонов дрогнул головой. «Как благодарить мне вас, Кузьма Кузьмич!» — кипел Митя. «Ничего-с», — склонил голову Самсонов. «Но вы не знаете, вы спасли меня! О, меня влекло к вам предчувствие! Итак, к этому попу!» «Не стоит благодарности-с. Спешу и лечу. Злоупотребил вашим здоровьем, век не забуду. «Русский человек!» — говорит вам это Кузьма Кузьмич. «Русский человек!» «Текс!» Митя схватил было старика за руку, чтобы потрясти ее, но что-то злобное промелькнуло в глазах того. Митя отнял руку, но тотчас же упрекнул себя во мнительности. «Это он устал!» — мелькнуло в уме его. «Для нее! Для нее, Кузьма Кузьмич! Вы понимаете, что это для нее!» Рявкнул он вдруг на всю залу, поклонился, круто повернулся и теми же скорыми аршинными шагами, не оборачиваясь, устремился к выходу. Он трепетал от восторга. «Все ведь уже погибало, и вот ангел-хранитель спас!» Неслось в уме его. И уж если такой делец, как этот старик, благороднейший старик, и какая осанка указал этот путь, то уж, конечно, выигран путь. Сейчас и лететь. До ночи вернусь. Ночью вернусь, но дело побеждено. Неужели же старик мог надо мной насмеяться? Так восклицал Митя, шагая в свою квартиру, и уж, конечно, иначе и не могло представляться уму его, то есть или дельный совет от такого-то дельца, сознанием дела, сознанием этого легавого, странная фамилия, или старик над ним посмеялся. Увы, последняя-то мысль и была единственно верною. Потом, уже долго спустя, когда уже совершилась вся катастрофа, старик Самсонов сам сознавался, смеясь, что тогда осмеял капитана. Это был злобный, холодный и насмешливый человек, к тому же с болезненными антипатиями. Восторженный ли вид капитана, глупое ли убеждение этого мота и расточителя, что он, Самсонов, может поддаться на такую дичь, как его план? Ревнивое ли чувство насчет Грушеньки, во имя которой этот сорванец пришел к нему с какой-то дичью за деньгами? Не знаю, что именно побудило тогда старика, но в ту минуту, когда Митя стоял пред ним, чувствуя, что слабеют его ноги, и бессмысленно восклицал, что он пропал, в ту минуту старик посмотрел на него с бесконечной злобой и придумал над ним посмеяться. Когда Митя вышел, Кузьма Кузьмич, бледный от злобы, обратился к сыну и велел распорядиться, чтобы впредь этого оборванца и духу не было, и на двор не впускать, не то! Он не договорил того, чем угрожал, но даже сын, часто видавший его во гневе, вздрогнул от страху. Целый час спустя старик даже весь трясся от злобы, а к вечеру заболел и послал за лекарем.